Глава 45. Демид. Снежная королева беременна. Поэтому в наш последний раз она была так осторожна. Контролировала процесс. Не давала мне действовать в полную силу. Боялась навредить ребенку. А я думал, ей просто хотелось медленно. С тех пор, как я выставил маму, прошел, наверное, час. За это время я поломал и покрушил немало разного. Моя квартира сейчас выглядит, как после вооруженного ограбления. Да, именно поэтому я и торопился остаться один. Чувствовал, что меня накрывает. В такой ситуации лучше всего пойти в спортзал и постучать по груши, но в этот раз я бы до зала не доехал. Поэтому постучал по кирпичной стене, разбил пару каких-то фиговин, поставленных на полку дизайнером, попинал банки от пива и коробки от пиццы. Короче, вел себя как буйно помешанный кретин. Зато мне полегчало. Дикий приступ ревности прошел. В голове прояснилось, и там родилась гениальная в своей простоте идея. А не проверить ли мне активность дохлых головастиков? А вдруг? Всякое бывает. Пока раскатывать губу рано, даже надеяться нельзя, но провериться можно и нужно. Была у меня и другая гениальная идея. А что, если просто сделать вид, что я поверил? Я не знаю, от кого беременна Снежная Королева. Не знаю, что там за ситуация и что за мудак. А, неважно. Все. Я перебесился и начинать снова не буду. Так вот, я не знаю, от кого она беременна. Но пришла она ко мне. Она хочет быть со мной. Может плюнуть на все и просто принять этого ребенка. Но, блин, нет. Начинать совместную жизнь со лжи – как-то это неправильно. Я должен знать все. И если я приму какое-то решение, то приму его с открытыми глазами. Я не люблю, когда меня обманывают. Обманываться самому тоже не мой вариант. Та клиника, в которой я проверялся обычно, слишком далеко. Надо найти что-нибудь рядом. Я залез в интернет. Аня. Я шла по улице, раздумывая то ли немного прогуляться по парку, который как раз был по пути, то ли спуститься в метро и поехать домой. Малышам нужен свежий воздух и приятные впечатления, а я вместо того, чтобы гулять в приятных тихих местах, ношусь по торговому центру и нервничаю, доводя себя до тошноты. Ладно, прогуляюсь. Или хотя бы просто посижу на скамейке, полюбуюсь крошечными зелеными листочками на деревьях. Весна в этом году ранняя, теплая, как по заказу. Гуляй не хочу. Не успела я дойти до парка, как зазвонил мой телефон. Филипп Робертович, сейчас же выходные. Странно. Я взяла трубку. Анна Алексеевна, у меня к вам деловой разговор, произнес он после приветствия. Вы же в городе? Никуда не уехали? Не уехала. А в чем дело? Я тут познакомился с директором одной фирмы, и у нас наметились планы сотрудничества. Завтра мы встречаемся за обедом, чтобы все обсудить. Я бы хотел, чтобы вы присутствовали. Завтра? – растерялась я. А во сколько? В 14:00. Я не могу. У меня как раз занятие в это время. Это важно, – с нажимом произнес мой начальник. Рядом засигналили машины. Я не слышала, что он сказал дальше. «А вы сейчас где?» – раздалось в трубке. «На улице? Случайно не в центре?» «В центре», – я назвала место. «Я как раз неподалеку. Давайте встретимся и поговорим». Мы с Филиппом Робертовичем встретились в кафе, где витали умопомрачительные запахи. Я сразу же заказала себе ужин из 3 блюд, а мой начальник ограничился кофе. «Я с самого завтрака почти ничего не ела», – виновато объяснила я свое обжорство. Если не считать молочного коктейля и круассана. Значит, мы правильно сделали, что встретились в этом кафе. Здесь прекрасная кухня. А что там за фирма? Приступила я к расспросам. Что за планы на сотрудничество? Филипп Робертович посвятил меня в детали. Да, перспективное может получиться дело. Очень жаль, что я завтра не смогу прийти. Планы на отдых? Куда-то едете? «Нет», – вздохнула я, – «работаю». «В смысле?» – удивился он. «У нас же празднично-выходные дни». «Я преподаю в бизнес-школе». «Я этого не знал. И не могу сказать, что одобряю». Мне нужно, чтобы мои сотрудники выкладывались на работе по максимуму. Я выкладываюсь, я... Вы делите силы и внимание с другим проектом, строго произнес мой начальник. Нет, я... Он смотрел на меня укоризненно, а я готова была разреветься. Аня, я тебя вообще не узнаю. Ты же сильная. Ты всегда могла отстоять свою точку зрения. Знала, как убедить кого угодно, в чем угодно. Хотя бы попытаться, а не сидеть и виновато молчать. Извините, я вас расстроил, но я правда придерживаюсь такой позиции. Но мне нужны деньги, воскликнула я. Мне кажется, вам недавно повысили зарплату. Он смотрел на меня удивленно. Этого недостаточно. У вас какие-то проблемы? Видимо, я должна ему сказать. Он все равно скоро узнает. Все узнают. Это будет заметно. И лучше, если он услышит это от меня. «Я беременна», — выдавила я. «Поздравляю», — воскликнул Филипп Робертович. «Это же хорошая новость. Но вы печальны?» «Это отличная новость», — я улыбнулась. «Он прав. Нет поводов для грусти. У меня тут двойное счастье. Надо радоваться. А проблемы? Все решится, так или иначе». «У меня будет двойня», — добавила я, чтобы окончательно добить своего начальника. «О, вот это да! Поздравляю вдвойне!» В его голосе звучит искренняя радость, и, кажется, я вижу что-то вроде зависти в его глазах. Ах, да, он же недавно говорил, что очень хочет иметь детей. «Поэтому вам нужны деньги», — понимающе кивнул он. «А что отец ребенка, детей, он будет участвовать? Вы с ним...» Филипп Робертович смутился. «Он такой деликатный». Не знает, как задать столь личный вопрос. Ну да, он же в курсе, что я не замужем. Я буду воспитывать детей одна, твердо произнесла я. Вы очень смелая, Аня. А он просто удод, выпалила я. Хотя с языка рвались слова покрепче. Демид. Дверь захлопнулась. Я стоял с баночкой в руках, смотрел на порно-журналы, разложенные на столике, и чувствовал себя абсолютно по-дурацки. Да, я уже бывал в комнатах, подобных этой. И всегда это было очень странно, неловко и неприятно. Подрочить в баночку, глядя на теток, раскорячившихся на глянцевых страницах. Полный абзац. Я сейчас на взводе, но совсем не в том смысле. Я волнуюсь, как никогда. Если вдруг окажется, что мои дохлые головастики очнулись, это будет... Я не могу даже представить, как буду себя чувствовать. Если снежная королева беременна от меня... Передо мной начали мелькать картинки. Совсем не те, что сейчас могут мне помочь. Это были картинки не из плейбоя, а скорее из какого-нибудь издания под названием «Счастливая семья». Снежная королева с ребенком на руках. Я ее обнимаю. Я держу на руках малыша. Это мой ребенок. Раздался осторожный стук в дверь. «Извините, вы еще не закончили?» Раздался приглушенный дверью женский голос. «У нас тут очередь, а вы там уже 10 минут». «Нет, блин, я не кончил. Я еще даже не начал. Я задумался и замечтался. Не клиника, а какая-то шарашкина контора. В той, куда я ездил раньше, не позволяли себе такого обращения с клиентами». «Я буду дрочить столько, сколько нужно, ясно?» – гаркнул я. Девушка что-то пискнула и, видимо, испарилась. «Так, надо сосредоточиться. Журналы мне не помогут. Эти искусственные швабры в натужных позах меня не возбуждают. Надо погрузиться в воспоминания. Таиланд. Ночь. Снежная королева бежит по пляжу. Ее легкое платьице с открытыми плечами трепыхается, оголяя бедра. Она наклоняется, чтобы расстегнуть босоножки. «О, да!» Змей резко вышел из спячки. Я освободил его и взял рукой за шею. Это не моя рука. Это рука снежной королевы. Она гладит змея, плавит меня своим взглядом, облизывает губы, а потом встает передо мной на колени. Смотрит снизу вверх, заглатывая змея, щекоча его языком, плотно обхватывая губами. О! Все, получилось. Снежная королева исчезла, предварительно издевательски усмехнувшись. Я остался с баночкой спермы и с поникшим змеем в руке. Скоро я буду знать.